И кто плюнет первым мне вслед, когда я уйду? И что подпишу там, где я пел? А кто-нибудь вспомнит, он был влюблен в цветы, что растут из грязи. Thank you.